Часть четвертая. Никто не понимал, почему Билли Миллиган иногда не является на работу и почему стал вдруг таким неловким и глупым. Однажды полез поправить цепь над чаном и упал в кислоту. Пришлось отправить его домой. А в другой раз просто взял и ушел, и 21 декабря 1973 года с завода его уволили. Несколько дней он сидел дома в одиночестве и рисовал. А потом Рейджин собрал оружие и поехал в лес тренироваться в стрельбе. К этому времени он накупил уже довольно много оружия. Вдобавок к карабину, самозарядному пистолету 25-го калибра и Смит Вессону 39-го, он приобрел 375-й Магнум, М14, Магнум 44-го калибра и М16. Израильский пулемет ему нравился своей компактностью и тихой работой. А еще он купил обойму Томпсон 45-го калибра. Так, для коллекции. Когда смута достигла кульминации, Кевин попросил Горди Кейна свести его с дилером. Он был готов всецело посвятить себя торговле наркотиками. Кейн перезвонил через час и дал адрес в Блэклик Вудс, неподалеку от Рейнольдсбурга, тоже к востоку от Коламбуса. «Я ему про тебя рассказал. Он хочет встретиться с тобой наедине, чтобы посмотреть, что ты собой представляешь. Если понравишься, то дело в шляпе. Его знают как Брайана Фоули». Кевин поехал навстречу, старательно следуя инструкциям. В этом районе он раньше никогда не бывал и добрался до назначенного места возле кульверта на 10 минут раньше. Он припарковался и стал ждать в машине. Где-то через полчаса подъехал Мерседес, из которого вышли двое мужчин. Один высокий в коричневой кожаной куртке с лицом в рытвинах. Второй среднего роста с бородкой в костюме в тонкую полоску. И кто-то еще наблюдал с заднего сиденья. Кевину это не понравилось совершенно. Он сел за руль своей машины, напрягся, попытался разобраться, во что ввязывается и что делать – уехать или остаться. Рябой парень наклонился к его окну. Слева под мышкой, под плотно облегающей курткой, был заметен бугор. «Ты Миллиган?» – Кевин кивнул. «Мистер Фоули хочет с тобой поговорить». Кевин вышел из машины. Повернувшись к Мерседесу, он увидел, что Фоули стоит, навалившись на заднюю дверцу. Он выглядел не старше Миллигана, тоже лет 18. Светлые волосы доходили до плеч, сливаясь с пиджаком из верблюжьей шерсти и повязанным на шее шарфом в тон. Кевин пошел к нему, но его вдруг резко развернули и прижали к его же тачке. Высокий поднес к его голове автоматический пистолет, а бородатый принялся обыскивать. Кевин ушел. Рейджин схватил Бородатого за руку, резко толкнул его на Длинного с пистолетом. Потом наскочил на Длинного, вырвал оружие и, прикрываясь парнем словно щитом, нацелился в Фоули, наблюдавшего за всем этим из Мерседеса. «Лучше не двигайся», — спокойно сказал Рейджин. «Не успеешь шага сделать, как я сделаю три пули промеж глаз». Фоули поднял руки. «Ты», — обратился он к бородачу. «Достать пистолет куртки двумя пальцами и клади на землю». «Делай, что говорят», — приказал Фоули. «Давай сейчас же», — сказал Рейджин, увидев, что тот не торопится. «Не то мозги, асфальт потекут через рукав». Парень расстегнул куртку, достал пистолет и положил на землю. «Так, а теперь нога тихонько толкай мне». Бородач повиновался. Рейджин выпустил Длинного, поднял второй пистолет, держа всех троих на прицеле. «Некрасиво так, гость, общаться». Он вынул обоймы из двух пистолетов, подбросил оба сразу, поймал за стволы и швырнул владельцам. А потом, не боясь оказаться к ним спиной, пошел к Фоули. «Я бы говорить, тебе нужны телохранители лучше эти двое». «Уберите оружие», — приказал Фоули. «И пойдите, постойте у машины Миллигана, а мы с ним пока побеседуем». Он кивком пригласил Рейджина сесть в машину, а сам устроился рядом. Нажал на кнопку, открылся бар. «Что пьешь?» «Водка». «По акценту так подумал». «Значит, ты не ирландец, как можно было предположить по имени?» «Югослав. А имена ничего не значит». «Ты оружием владеешь или только в рукопашную?» «Есть на чем демонстрировать?» Фоули достал из-под сиденья пистолет 45-го калибра и вручил Рейджину. «Хорошее», — констатировал он, взвесив его в руке. «Я предпочитаю 9 миллиметров, но и это идет. Выбирай мишень». Фоули нажал на кнопку, и окно открылось. «Вон пивная банка через дорогу, возле...» Он даже договорить не успел, как рука Рейджина взметнулась и раздался выстрел. Банка звякнула. Еще два выстрела, и она вообще улетела. Фоули улыбнулся. «Мне бы такой человек, как ты, мистер Миллиган, или как там тебя, пригодился». «Мне надо деньги», — ответил Рейджин. «Если есть работа, я делаю». «Ты не против нарушить закон?» Рейджин покачал головой. «Одно исключение. Я никому не делаю боли, если моя жизнь не в опасности. И не делаю вреда женщинам». «Справедливый подход. Садись в свою тачку и двигай за нами след в след. Едем ко мне, там мы поговорим о деле». Рейджа, натолкнув телохранителей Фоули, подошел к своей машине. Оба телохранителя зло на него зыркнули. «Еще раз такое себе позволишь, убью», — сказал высокий. Рейджан схватил его, крутанул и прижал к машине, заведя руку за спину так, что чуть не сломал. «Для этого тебе не хватать ума и скорости. Будь осторожный, я человек очень опасный». «Мюррей, мать твою, давай иди сюда!» — закричал из Мерседеса Фоули. «Не трожь Миллигана, он теперь на меня работает!» Они сели, тронулись с места, и Рейджан поехал за ними, гадая, во что же он ввязывается, да и вообще, как тут оказался. Когда машина подъехала к роскошному поместью неподалеку от Рейнельсбурга, Рейджан очень удивился. Территорию ограждал забор, а за ним бегали три добермана. Это был огромный особняк викторианской эпохи. Ковры повсюду, обстановка простая и современная, картины и другое. Фоули показал Рейджану дом, он явно гордился своими владениями. Потом подвел к бару и налил водки. «Итак, мистер Миллиган, все зовут меня Билли», — сказал Рейджан. «Миллиган не нравится». «Понимаю. Полагаю, это и не настоящее имя. Ну ладно. Билли, мне пригодился бы человек вроде тебя. Быстрый, умный, сильный, да еще и обалденный стрелок. Мне нужна охрана в городе». «Что такое охрана в городе?» «Я занимаюсь перевозками. Водителей нужно охранять». Рейджан кивнул. Тепло от водки разлилось по груди. «Я защитник», — сказал он. «Хорошо. Мне нужен твой номер. За день-два до поездки будешь перебираться сюда. Комнат у нас полно. О том, что за груз, узнаешь только, когда уже выйдете, чтобы снизить вероятность утечки». «Звучит очень привлекательно», — сказал Рейджан, зевая. По дороге в Ланкастер он заснул, и Артур повел машину, думая по пути о том, где он был и что делал. В последующие недели Рейджан ездил охранником при водителе на поставках наркотиков различным дилерам и непосредственным клиентам по Коламбусу и округе. Ему оказалось интересно узнать, что марихуана и кокаин доставляются выдающимся деятелям, имена которых он то и дело встречал в газетах. Он также участвовал в отправке винтовок М1 группе черных активистов в Западной Виргинии, гадая, зачем они им. Рейджан несколько раз пытался поговорить с Артуром, но тот либо упрямился, не желая иметь с ним ничего общего, либо и вправду наступили тяжелые времена безвластия. Рейджан понимал, что Филипп с Кевином воруют время, поскольку иногда находил в квартире начатый амфетамин и барбитураты. А один раз обнаружил в комоде свой пистолет и очень разозлился, ведь из-за чьей-то безответственности могли пострадать дети. Рейджан решил, что постарается выследить, когда в пятно в следующий раз выйдет кто-то из нежелательных, припрет его к стенке и накажет. Наркотики для организма плохо, а водка и травка в умеренных количествах нет, потому что это натуральный продукт. Но с тяжелыми наркотиками он дел иметь не хотел. А уже появились подозрения, что Филипп и Кевин начали экспериментировать с ЛСД. Неделю спустя, вернувшись с поставки партии марихуаны продавцу автомобилей в Индиане, Рейджан решил поужинать в Коламбусе. Выйдя из машины, он увидел пожилую пару, раздававшую коммунистические листовки. Вокруг собралось несколько противников, и Рейджан предложил пикетчикам помощь. «Вы на нашей стороне?» — спросила женщина. «Да», — ответил Рейджан. «Я коммунист. Я видел рабский труд в фабриках и заводах». Мужчина вручил ему пачку листовок, посвятив философию коммунистической партии и раскритиковав США за поддержку диктатуры. Рейджан принялся разгуливать по Броуд-стрит и совать листовки прохожим. Последнюю он решил оставить себе. Потом Рейджан оглянулся в поисках пожилой пары, но они куда-то делись. Он пошел их искать. Если бы ему удалось узнать, где проводятся встречи, он вступил бы в коммунистическую партию. Рейджан видел, как Томми с Алланом работали на заводе и понимал, что единственная возможность изменить жизнь угнетенных масс – это революция. Потом на собственной машине заметил наклейку «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Наверное, старички прилепили. Воодушевившись, Рейджан опустился на колени и в правом нижнем углу увидел название организации из Коламбуса, где были напечатаны эти наклейки. Возможно, там ему скажут, где собираются местные коммунисты. Рейджан нашел адрес компании в справочнике, оказалось недалеко. Добравшись до места, он несколько минут просто смотрел из окна машины. Потом подъехал к телефону-автомату, стоящему чуть впереди, и перерезал кусачками провода. То же он сделал и с другими соседними автоматами, после чего отправился в контору. Ее владелец, мужчина лет 60, седой и в очках с толстыми стеклами, отрицал, что у них печатались наклейки для коммунистов. «Их заказал типография севера города», — сказал он. Рейджин ударил кулаком по прилавку. «Давай адрес». Мужчина занервничал, замялся. «А документы у вас какие-нибудь есть?» «Нет». «А откуда мне знать, что вы не из ФБР?» Рейджин схватил его за рубашку и притянул к себе. «Старик, мне надо знать, куда ты отправил эти наклейки». «Зачем?» Рейджин достал пистолет. «Я ищу своих, но не могу. Давай информацию, или я тебе дыру сделаю». Старичок испуганно посмотрел поверх очков. «Хорошо». Он взял карандаш и записал адрес. «Я хочу смотреть перечень клиентов для уверенности». Мужчина показал на лежащий на прилавке журнал. «Вот он, но...» «Знаю. Адрес коммунистов тут нет». И он снова навел на него пистолет. «Открывай сейф». «Вы хотите меня ограбить?» «Я хочу только правильные факты». Мужчина открыл сейф, достал листок, положил на прилавок. Рейджин посмотрел на него. Убедившись, что ему дали верный адрес, он оторвал телефонный провод. «Если хотите звонить раньше, чем я туда приеду, ищите автомат подальше». Рейджин направился к машине. По его прикидкам, до типографии было 6 километров. Он успеет раньше, чем старик найдет работающий телефон. Это оказался жилой дом с небольшой вывеской в окне первого этажа «Типография». Войдя, Рейджин увидел, что работа идет прямо в гостиной. Там стоял длинный стол, компактный ручной печатный станок и мимеограф. Рейджин удивился, что плакатов с серпом и молотом не видно. Казалось, что тут просто принимают заказы. Но пол под ногами вибрировал, и он понял, что в подвале работают печатные станки. В комнату вышел мужчина лет 45, крупного телосложения, с ухоженной бородкой клинышком. «Меня зовут Карл Беторф, чем могу служить?» «Я хочу работать на революцию». «Почему?» «Я считаю, что правительство США – это как мафия. Используют труд рабочих народов, а деньги идут диктаторам. Я за равенство». «Молодой человек, проходите, поговорим». Рейджин вошел на кухню, сел за стол. «Вы откуда?» – поинтересовался Беторф. «Югославия». «Я так и понял, что вы славянин. Разумеется, мы вас проверим, но пока не вижу причин отказывать вам в вашем желании присоединиться к нашей борьбе». «Когда-нибудь я хотел бы ехать на Кубу», — сообщил Рейджин. «Я очень восхищаюсь доктор Кастро. Он поднял негодующие рабочие из полей сахарного тростника и сделал революцию. И теперь на Кубе все равны». Они еще немного поговорили, и Беттерф пригласил Рейджина на собрание местной ячейки, которое должно было состояться в тот же день ближе к вечеру. «Тут?» — спросил Рейджин. «Нет, неподалеку от Вестервилля. Вы можете поехать за мной в своей машине». Они прибыли в богатый район. Рейджина это разочаровало, он ожидал увидеть трущобы. Беттерф представил его каким-то оставшимся неизвестными людям, как Югослава. Рейджин сел в заднем ряду и принялся наблюдать за ходом собрания. Но когда выступающие начали бубнить о каких-то абстрактных вещах и бросаться слоганами, внимание его рассеялось. Какое-то время Рейджин держался, а потом уснул, решив, что вздремнет немного, после чего снова будет бодр. Он нашел своих. Рейджин всегда мечтал присоединиться к борьбам с капиталистическим гнетом. Голова упала на грудь. Артур распрямил спину. Насторожился, напрягся. Он видел лишь последнюю часть пути Рейджина. Ему было интересно наблюдать за тем, как Рейджин преследует дорогую машину. Теперь же он был поражен тем, что столь умный человек может заинтересоваться таким бредом. Коммунизм, блин! Он уже собрался подняться и сказать этим безмозглым роботам, что Советский Союз – это не более чем монолитная диктатура, где народ не получил никакой реальной власти, в то время как капитализм дал людям всего мира свободу совести и такие возможности, о которых коммунисты даже мечтать не смеют. А этот противоречивый Югослав грабит банки, пожинает плоды наркоторговли, убеждая себя при этом, что занят освобождением людей. Артур встал, осмотрел собравшихся лишенным интереса взглядом и монотонно произнес «Белиберда». Все повернулись и изумленно уставились на выходящего юношу. Он отыскал свою машину и какое-то время сидел в ней просто так. Артур не любил водить по правой стороне дороги, но, как он ни старался, никого вызвать не удалось. «Чертова сумятица!» – выругался он. Потом уселся поудобнее и поехал, выгибая шею, чтобы смотреть посередине. Двигался он, напрягаясь изо всех сил, на скорости всего 30 км в час. Глядя на таблички с названиями улиц, Артур подумал о том, что Санбери Роуд, наверное, находится недалеко от плотины Гувера. Он подъехал к бордюру, остановился и достал карту. Действительно, плотина, на которую он уж давно хотел посмотреть, была рядом. Артур слышал, что после того, как инженерный корпус вооруженных сил построил эту плотину, она заросла илом. И его мучил вопрос. Является ли илистая местность, ее обилием форм жизни микроскопических масштабов, идеальным местом для размножения комаров? Если окажется, что это действительно так, он предупредит власти о необходимости принять меры. Сейчас главное взять несколько проб ила и исследовать их дома под микроскопом. Артур понимал, что это не самая важная задача в жизни, но кто-то должен ее выполнить. Он ехал очень медленно и осторожно, в глубокой задумчивости. В какой-то момент его обогнал грузовик, вытолкнув ехавшую впереди машину на обочину, и даже не остановился. А та машина въехала в ограждение и, перевернувшись, улетела в канаву. Артур немедленно остановился, спокойно вышел и полез вниз. Из перевернувшейся машины выползла женщина. «Не двигайтесь», — сказал он, — «я вам сейчас помогу». У нее шла кровь, и он наложил давящую повязку. Женщина начала давиться. Артур понял, что у нее выбиты зубы, она задыхается. Он решил, что трахеотомию делать не будет, а вместо этого поставит дыхательную трубку. Порывшись в карманах, он нашел пластмассовую шариковую ручку. Вынул стержень с помощью зажигалки, которую он держал при себе для раскуривания трубки, расплавил и изогнул корпус. Затем вставил его женщине в гортань и помог ей начать дышать, аккуратно повернув несколько раз голову из стороны в сторону, чтобы удалить кровь изо рта. Беглый осмотр показал, что у нее сломаны челюсти и запястья. На боку рваная рана, так что Артур предположил еще и перелом ребер. Наверное, при столкновении ударилась о руль. Когда приехала скорая, он быстро рассказал водителю о том, что произошло, и о том, что он сделал, а потом растворился в собравшейся вокруг толпе. Ехать на плотину он передумал. Было уже довольно поздно. Лучше успеть попасть домой до темноты. Ехать по непривычной стороне улицы ночью Артуру совсем не хотелось.